Глава 20. «Наконец-то отдых!» — восклицает Руна и с хохотом ныряет с метлы в море. Следом за ней в полной тишине прыгает и Дири, сгруппировавшись бомбочкой. Блондинку захлестывает волной, и она в возмущении атакует свою подругу тучей брызг. Над мелководьем тренируют фигуры высшего пилотажа трое магов-летунов, самых опытных пилотов летающих артефактов, тех самых, кто как раз и ловили меня сетями. В то же время чуть дальше в море поднимается новая волна, которую седлает Лазарь и лавирует по ее гребню на серфинговой доске. «Удивительно, что его не закоротило», — хмыкаю я. «Видимо, он и правда силен в своем управлении электричеством». Магесса Алана, которая владеет штормовой магией, тщательно контролирует стихию, чтобы не навредить коллеге. Илум, маг стихии Земли, валяет на пляже целый замковый комплекс в миниатюре, прорабатывая каждую деталь, каждую мелочь, благодаря чему песчаный форт выглядит до безумия реалистичным и подробным. Именно этот скромный парень ответственен за нынешний облик Лапуты. Его идеи и видение пространства позволили наполнить летающий остров десятками коридоров, переходов, комнат, залов и лестниц. Без него не было бы и полноценной вентиляции на нижних уровнях, а также водоснабжения и отопления в целом. Можно смело заявить, что если Драгон ответственен за саму идею магического рая, как и всего их общества, то именно Илум придал этой мечте форму и объем. Без его дара было бы очень и очень непросто наполнить жизнью огромный парящий булыжник, что представляет из себя Лапута. Даже с учетом всей доступной магии. Со всеми этими игроками мне уже довелось познакомиться за время нашего полета до песчаного берега. Для магов Лапута это уже стало этакой традицией во время каждой остановки острова удаляться для исследования окружающей территории или отправляться всей гурьбой на отдых. В этот раз черед выпадает для небольшого отпуска под палящим солнцем. И маги резвятся, словно студенты, сдавшие сессию и дорвавшиеся до летних каникул. Сейчас их трудно представить вершителями судеб будущего мира, который они собираются строить. «Они все хорошие люди», — признается мне Драгон, пока мы сидим в тени на созданных прямо на берегу шезлонгах. «Мечтатели, фантазеры и творцы». Это их отличает от большинства игроков, хоть порой и не в лучшую сторону. «И почему же?» — интересуюсь я. «На мне сейчас самые обыкновенные шорты-плавки, как и на моем собеседнике. Оказывается, на Лапуте имеется отдельная теплица под хлопок, из которого местные при помощи трансформации способны делать практически любую одежду. Почему? Опять же, магия и безграничный потенциал артефактов. Так и сейчас». Оникс, рыжеволосый мужчина с густой бородой и усами, маг-пиромант, чья магия во многом схожа с таковой у мыши, достает из переносного холодильника два бокала и протягивает нам с великим магистром. «Прошу, господин, ваш коктейль, Шурик!» Кивает он с яркой улыбкой. «Спасибо, Оникс!» Поднимает в его адрес бокал Драгон. «Я делаю то же самое». «Всегда пожалуйста!» Усмехается тот и щелкает пальцами. Его мокрые от морской воды волосы высыхают в ту же секунду. Управление жаром — такова способность Оникса. В какой-то момент жар становится настолько невыносимым, что происходит подрыв кислорода в воздухе, что и провоцирует пламя. Очень странная магия, но в то же время за счет нее Лапута может не переживать о том, что в котельной хоть когда-либо случится поломка или взрыв. Достаточно послать Оникса, чтобы он охладил разогретые и разогнанные механизмы, и все на этом. Я делаю глоток из бокала. Свежевыжатый апельсиновый сок, охлажденный. Еще одно чудо Лапуты и магической цивилизации. Летающий остров вынужден долгое время пребывать в отрыве от земли, из-за чего сохранность свежих продуктов, мяса и прочего для местных стоит на первом месте. Для чего магами и созданы холодильные камеры, что в состоянии производить лед и значительно продлевать срок годности продуктов. И не стоит забывать об артефакторах, что производят целую партию холодильников. Один из которых маги с собой тащат для отдыха на пляж. Когда Оникс оставляет нас с Драгоном, присоединившись к строительству песчаной цивилизации, мужчина возвращается к поднятой им теме. «Как бы я ни ценил их всех, но порой меня бросает в дрожь от того, что они все остановились в своем развитии», — хмуро заявляет Драгон. «И мне это очень-очень не нравится». Я демонстративно перевожу взгляд на бокал с соком, затем на переносной холодильник, запитанный маной. «Пока что я вижу лишь то, что вы далеко продвинулись в своих исследованиях», — произношу я. Драгон только кривится в ответ. «Да. Мы сделали многое, чтобы вернуть привычный уровень комфорта. Но и все на этом. Теперь, когда жизнь больше не наполнена лишениями и трудностями, маги Лапута хиреют. Расслабляются, деревенеют. Даже стремление в развитии собственных талантов в них уже не так ярко», — вздыхает великий магистр. «Они получили, что хотят, свободу и комфорт, и считают, что так будет вечно». Я задумчиво обрабатываю информацию, полученную от мужчины. Каждая наша с ним беседа приносит нечто новое. С каждым разом я узнаю о Лапуте все больше. И из раза в раз образ летающего острова изменяется в моей голове. Как только мы встретим действительно серьезного врага, то все посыпется очень резко и стремительно. Говорит Драгон. Поэтому мне и нужен ты, Шурик. Лапуте необходим тот, кто сумеет не дать развалиться нашему обществу еще в самом его начале пути. Иными словами, вам нужен поводырь, что укажет путь. Генерал, который сможет использовать таланты местных магов ради нужной Драгону цели. Великий магистр понимает, что он не в состоянии выковать из магов нечто дельное в одиночку. Он идеалист, но не практик. У него нет необходимых знаний, ему недостает военного опыта, тактики и стратегии. Он создал новый мир, не похожий на все, что творится внизу, на земле. Но в то же время он сознает, что он не сумеет защищать созданный уклад от других фракций. Ресурсы Лапуты, несмотря на все их достижения на магическом поприще, ограничены. Острову не тягаться с той же Спартой или Техасом, у которых в подчинении тысячи игроков. Рано или поздно, но фракции на Земле найдут способ обрушить остров вниз. Технологии догонят магию. У людей появится артиллерия, ракеты. И вот тогда-то мирок Драгона падет к ногам победителя. И всех магов здесь не хватит, чтобы его сберечь. «Надеюсь, твой выбор меня не разочарует», — кивает мне мужчина и оставляет меня наедине с магами Лапуты. «У великого магистра имеются еще какие-то свои дела, а может, он просто хочет показать всем, что занят больше всех, и ему некогда бесцельно валяться на пляже». «Мирантис, приди. Даю я мысленную команду, когда остаюсь в компании магов». «А вот и я, лорд Шурик», — раздается звонкий голос в моей голове. «Соскучился?» «Не то слово. Сдерживаю я себя, чтобы не закатить глаза. Я позвал тебя не так просто». «Это и дураку понятно», — заявляет богиня красоты. «Итак, чем же я могу вам помочь, о великий лорд Спарты?» «Тем, что мне нужен баф харизмы от тебя», — утверждаю я. «Меня ждут непростые переговоры, если можно так выразиться». «О, это не проблема», — хлопает в ладоши богиня. После чего перед моими глазами мелькают одно сообщение от системы за другим. «Поздравляем! Вы получаете великое благословение от богини Мирантис. Поздравляем! Ваша харизма увеличена на 30% на 60 минут». «Это ведь все?» — интересуется Мирантис. «Да, этого хватит на первое время», — киваю я. «Учтите, лорд Шурик, моя энергия также не безгранична, так что чаще одного раза в день я такой баф не смогу наложить», — вздыхает Мирантис. «Увы, у меня нет такой же подпитки от пантеона, как у той же черти что». «Учту», — произношу я. «И спасибо на этом». Богиня красоты возмущенно отворачивается и превращается в красную точку, которая вскоре растворяется в пространстве. Что ж, самое время проверить свое обаяние в действии. В этот день я занимаюсь честным ничего не деланием. Побеседовать с заикающимся Илумом касательно возможных улучшений его песчаного бастиона, попробовать серфинг на пару с Лазарем, который молча выражает свое одобрение моим попыткам освоить что-то новое. Не обходится и без обмена колкостями с Дири, с которой у нас устанавливается взаимный враждебный нейтралитет. Даже несмотря на всю мою харизму, девушка не одобряет моего присутствия возле Драгона и других магов. Мои же попытки сгладить углы натыкаются на едва ли не кошачье шипение и острые ноготочки. Вот честно. Такое ощущение, будто я пытаюсь найти общий язык с британской короткошерстной кошкой. Строгая, отстраненная и не подпускающая к себе чужих людей. Такое впечатление оставляет после себя Дири. Возможно, ее беспокоит, что Драгон уделяет мне внимание больше, чем ей. Есть такие женщины, которые ревнуют даже к пиву, футболу и гаражу. А вот руна, наоборот, держится возле меня. Не удивлюсь, что Драгон нарочно приставил ко мне эту эффектную блондинку, чтобы та присматривала за пленником. Кто в здравом уме будет возражать, когда рядом вертится этакая красотка? Да еще и в совершенно миниатюрном купальнике. Мне даже удается сыграть с ней в одной команде в парный пляжный волейбол против Оникса и Аланы, в результате которого, естественно, моя команда выходит победителем. «Нет!» — падает на колени побежденный Оникс. Алана качает головой, признавая проигрыш. «Ха! Отличная игра! Нет, просто лучшая игра, что у меня была!» Звонко смеется Руна и дает мне 5 обеими ладонями. «Ты просто машина, Шурик! Самая настоящая машина!» «Есть такое. Принимаю я ее похвалу. Все же в совместной прокачке воина и мага имеются и свои плюсы. Так, несмотря на то, что мощь моей магии и запас маны уступают большей части из присутствующих, этого нельзя уже сказать о моей физической кондиции. Поскольку в игре мы не пользовались магией, мое превосходство против хилых магов, едва ли превосходящих обычных людей физической силой, было особенно очевидно. Мое тело — такое же оружие, как и мой телекинез. И этот козырь будет со мной вне зависимости от обстоятельств. Чего нельзя сказать о магии игроков вокруг меня? Магию всегда можно запечатать, ограничить, надеть снаряжение, полностью сводящее на нет все усилия магов. Сейчас такого, конечно, еще нет в наличии, но я уверен, что со временем магазин системы предоставит нечто похожее. С чистой физикой такое провернуть уже не так просто. Хоть ты надень самые крепкие латы, хоть ты вооружись самым прочным щитом, солдат врага все еще может тебя убить, даже не имея ни единого преимущества. Так вот, возвращаясь к Руне, в блондинке я открываю очень даже разговорчивую и сочувствующую персону. Разгоряченная после игры в волейбол девушка приземляется на шезлонг рядом со мной, и за стаканом холодного сока я принимаюсь ее аккуратно расспрашивать. Нет, не о воздействии на нее моего обаяния и привлекательности, а о судьбе Муглов. При этом используя все способности собственной харизмы, навыка красноречия и добавленного Мирантис бафа. «Я переживаю за них», — признается Руна о Муглах. «Переживаю и сочувствую. Да, поначалу я и правда хотела превратить их всех в жаб или червей и думала, что магия стала даром для избранных. Ведь не зря система дала ее именно нам, значит, мы заслужили». Она говорит это, но как-то не уверена. «Магия не единственный дар системы. Продолжаю давить я. Люди получили самые разные таланты к технике, к строительству, к сельскому хозяйству. Люди, а не маги и муглы. Мне нужна союзница внутри Лапуты. И этим человеком вполне может стать Руна. Впечатлительная и привыкшая к власти магии, но окончательно не зачерствевшая и не ощутившая себя сверхчеловеком. Я замечаю, что Руну считают немного наивной и не допускаю до серьезных дел и решений. Даже следить за мной поручили именно блондинке, тогда как все остальные заняты делами. А в ней, разумеется, накопилась обида и неуверенность в действиях своих старших товарищей. Надо лишь подуть, чтобы огонек противоречия разгорелся в ее душе. Да, бывали моменты не раз и не два, когда я мечтала прибить всех раздражающих. Закатное солнце отбрасывает сотни бликов на поверхность воды. Маги где-то за нашими спинами уже собирают свой скромный скарб, первые метлы уже отправляются в сторону Лапуты. Уже скоро и нам придется покинуть это тихое и безмятежное место. Лапуте предстоит продолжить свое путешествие на север. Есть ли вообще место, где маги и муглы могли бы существовать на равных, не обращая внимания на статус друг друга? Вздыхает она. Такое действительно есть. Признаю я. Глаза Руны вспыхивают яростным огнем. Где? Ты знаешь, что это за фракция? Как там все обстоит? «Каков уклад? Ты можешь мне рассказать?» Глубоко выдыхает красавица. «Есть такое место. Спарта. Медленно начинаю я, наблюдая, с какой жадностью слушает меня Руна. Маги и муглы живут там в полном согласии. Маги используют свой дар, чтобы сделать жизнь проще для всех, не только для себя. Простые игроки отвечают им тем же, уважая и привечая их таланты. Они работают рука об руку в едином цеху, трудятся на полях, не делая различий между собой». «Удивительно», — шепчет едва слышно Руна, прикрыв рот ладонью. «Нет плохих муглов и хороших магов, Руна», — заявляю я с уверенностью. «Плохие люди найдутся и там, как и хорошие. И ты это понимаешь, в отличие от Драгона. Он верит, что сможет создать идеальное общество, потому что маги изначально достойны этого. А муглам с самого начала суждено стать ступенькой на пути возвышения одаренных. Откровенничать с руной – это риск, причем невероятный. Одна осечка, и все может полететь в тартарары. Но в то же время я верю в то, что достаточно хорошо разбираюсь в людях. Успел заточить чуйку за все время пребывания лордом Спарты. И я вижу, что руна сомневается в пути, что избрал Драгон. Она всячески избегает этой темы, не желает о ней рассуждать. Блондинка уважает великого магистра, как лидера их острова. Она любит Лапуту как фракцию, она даровала ей новый дом в мире системы. Но есть одно маленькое «но». Ее отношение к муглам. Вся эта ее сочувствующая натура, желание помогать, заботиться. Также она проявляла и обо мне заботу со дня моего пробуждения. К чужаку, который ее едва ли не убил в момент стычки со спартанским флотом. Я играю ва-банк, это факт. Но мой расчет обязан оказаться верным. Баффет Мирантис, мой высокий уровень харизмы, схожие взгляды на всю ситуацию, а главное — общее неприятие политики Лапуты. Но ведь муглам хорошо под нашим правлением. Они под защитой, они живут в сытости и комфорте. Выдает она последнее возражение. Там внизу им куда труднее, им каждый день приходится сражаться за жизнь, голодать и мучиться. Похоже, сама себя она убеждает именно этим. «Что происходит в лаборатории, Руна?» — спрашиваю я. «Чего так боятся муглы?» «Я не знаю», — теряется она. «Там бывает только Драгон, Лазарь и Дири. Меня туда не пускают». «Хочешь выяснить?» Я беру ее за руку, и она решительно поднимает голову, глядя мне прямо в глаза. «Хочу», — отвечает она. «Я не хочу жить среди обмана». «Тогда скажи, когда будет удобный момент?» — киваю я. «Мы вместе откроем последний секрет Лапуты». Через трое суток Лапута застывает в небесах. Лазарь навещает мои покои, чтобы сообщить о том, что великий магистр желает меня видеть. Уже пройдясь по хорошо знакомой выложенной камнем дорожке, я обнаруживаю мужчину на самом краю острова. «Ты звал меня?» Без предисловий спрашиваю я, поравнявшись с Драгоном. «Верно», — кивает маг. «Я ведь дал тебе обещание и намереваюсь его исполнить». «И о чем сейчас идет речь?» «Уточняю». «О том, что я покажу тебе границу региона», — торжественно сообщает Драгон, указав ладонью вперед. «Что же? Прошу любить и жаловать». Летающий остров достиг границы региона, и система моментально оглушает меня потоком сообщений. «Внимание! Вы достигли границы доступного вам мира!»